Я не хочу, чтобы так получилось с Мари-Ан и Фредериком. Он продолжал внимательно смотреть на дорогу прямо перед собой. По щекам у меня текли мрачные слезы. Когда мы уже летели в самолете в Дакку, в горле у меня еще долго стоял привкус горелого мяса. Эпилог. Несколько дней спустя в Калькутте устроили шествие. Несколько десятков тысяч человек хотели почтить память французского врача Пьера Дуано и его семьи, трагически погибших во время пожара в лаборатории. В Европе мало говорили об их кончине. Там доктор Дуано был легендой, но легендой далекой и не имеющей отношения к реальности. Впрочем, его дело пережило его самого. Организация «Единый мир» развивается быстро, как никогда. Ее благотворительные акции приобретают все больше размах. В средствах массовой информации даже поговаривают о том, что Пьеру Дуано в 1992 году собираются посмертно присудить Нобелевскую премию мира. Симон Риккель мастерски провел дело об алмазах. 24 октября 1991 года южноафриканская полиция нашла Нильса ван Доттена, трусливого женоподобного старца, прятавшегося в своем частном доме в пригороде Кейптауна. Африканер, видимо, почувствовал себя более уверенно после смерти сообщников, а затем и хозяина, охотно признался во всех преступлениях. Он рассказал об основных каналах контрабандной сети, назвал имена, пункты, даты. Благодаря Симону Риккелю мне представилась возможность самому прочесть его показания и убедиться в том, что ван Доттен ничего не сказал ни о роли Пьера Синисье, ни о том, какого рода шантаж он применил к трем контрабандистам. Сара Габбар сейчас отбывает срок в Израиле. Ее содержат в лагере, где заключенные работают под открытым небом, как в кибуце. В некотором роде Сара вернулась на исходную позицию. Суд над ней еще не состоялся, однако с учетом последних успехов следствия ее дело имеет благоприятные перспективы. Я несколько раз отправлял ей письма, но все они остались без ответа. Подозреваю, что ее молчание — это проявление той гордости и силы характера, которые так меня поразили во время пребывания на израильской земле. Никто так и не нашел ни денег, ни алмазов прекрасной работницы кибуца. Что касается тайны похищения сердец, то об этом нет ни слова ни в одном официальном документе. Только мы трое — Симон Риккель, Милан Джурич, да я сам — знаем правду. И унесем ее с собой в могилу. Милан Джурич, расставаясь со мной, сказал просто: «Нам не следует больше видеться, Луи. Никогда. Наша дружба будет только бередить наши раны». Он схватил мою руку и стиснул ее, что было сил. После этого мужественного рукопожатия я навсегда перестал чувствовать себя калекой. Конец книги. Февраль 2005 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ирисанова.